«Дорогой мистер Шпрот, от нашего внимания не укрылось, что вы, похоже, вознамерились бросить пить и вернуться к жене. Мы одобряем данный сюжетный поворот, порождающий дополнительные разногласия и внутренние конфликты, но настоятельно советуем вам не доводить его до счастливого завершения, поскольку в таковом случае вы нарушите пункт 11c Кодекса Подсоюза печальных одиноких детективов, ратифицированного Профсоюзом литературных детективов, что приведет к вашему исключению из ассоциации с последующим лишением льгот. Я уверен, что вы поступите должным образом и прекратите свое угрожающее и ненормальное поведение, прежде чем оно приведет вас к катастрофе. Постскриптум. Несмотря на многократные напоминания, вы продолжаете отказываться водить необычную машину и заниматься необычным хобби. Прошу вас немедленно выполнить требования профсоюза или пеняйте на себя. Подписано Пу. Знаю я, кем оно подписано, перебил Джек, забирая письмо. Профсоюз очень влиятелен. У них есть связи даже на уровне большой шишки. Это может лишь ускорить уничтожение Кевершемских высот, а вовсе не отсрочить его. Паттер Браун неоднократно хотел сложить с себя сан, но профсоюз... Джек, сказала я, а вы-то сами чего хотите? Я? Да, вы. Он вздохнул. Это не так просто. Я отвечаю за 786 других персонажей этой книги. Только подумайте, всех этих генератов сбагрят за бесценок, как индейк после Рождества, или разберут на текст. Меня от одной мысли об этом дрожь пробирает. Это и так может произойти, Джек. По крайней мере, мы хотя бы попытаемся бороться. Гните собственную линию. Вырвитесь из привычных рамок. Он снова вздохнул и провел пятерню по волосам. Но как же противоречие? Разве не в этом суть бытия одинокого детектива? Ужасное саморазрушение, внутренняя борьба, придающая остроты его работе и делающая историю более интересной. Ведь можно просто обойтись цепочкой. Убийство, допрос, допрос, второе убийство, связь, допрос, связь, ложный след, драматический поворот, развязка. Разве не так? Но где же интерес, если детектив не влюбляется в кого-нибудь, связанного с первым убийством? Мне же тогда не представится возможности выбирать между законом и собственными чувствами. А если и нет, настаивала я. Не обязательно же именно так. Есть много путей сделать историю интересной. Ладно, сказал он, допустим, я счастливо живу с Мадлен и детьми. Но что делать с побочными сюжетными линиями? В таких историях конфликт – это, если хотите, хорошо. Конфликт – это правильно. Конфликт работает. Он сердито смотрел на меня, но я знала, что он по-прежнему верит в себя. Сам факт нашего разговора это подтверждал. Противоречия не обязательно должны быть семейными, возразила я. Мы можем выловить из кладезя несколько побочных сюжетных линий и ввести их в роман. Согласна, главное действие – не должно постоянно оставаться с вами. Но если мы... Привет, у нас гости. На розовом Геральт-Триумфе подъехала дама средних лет. Она выбралась из машины, подошла к Джеку и отвесила ему звонкую оплеуху. «Как ты посмел!» — взвизгнула она. «Я 3 часа прождала тебя в баре 2 одиночества. В чем дело?» «Я уже говорил тебе, Агата, я был у жены». «Да уж, у жены!» — она презрительно сплюнула и завизжала громче. «Не ври, с кем ты на сей раз трахался? С одной из тех жалких шлюшек в участке?» «Я не лгу тебе», — повторил он ровным голосом, скорее ошарашенный, чем разгневанный. «Еще вчера вечером я сказал, между нами все кончено, Агата». «Да неужто?» «Так это ты его накрутила?» — напустилась она на меня, сверкая глазами с презрением и злостью. Приперлась сюда по обмену со своими потусторонними замашками и песнями о самоопределении. И думаешь, тебе удастся перекроить сюжет? Ну ты и штучка. Она на миг умолкла и смерила нас взглядом. Вы спите вместе? Нет, отрезала я. И если сюда не внести изменения как можно скорее, книга перестанет существовать вообще. Если хотите убраться отсюда, думаю, я смогу это как-нибудь устроить. «Ах, для тебя это так просто, да?» Ее перекосило от злобы и страха, она визжала все громче. «Думаешь, звякнешь пару раз по комментофону, и все будет в шоколаде?» Агата ткнула в меня длинным костлявым пальцем. «Вот что я тебе скажу, потусторонняя дамочка, мы этого так не оставим». Она злобно посмотрела на нас обоих, плюхнулась за руль и, взвизгнув шинами, уехала. «Ну, как вам такой побочный конфликт?» — спросила я. Но Джеку было не до смеха. «Посмотрим, что вы еще придумаете. Этот вариант мне как-то не очень по вкусу. А вы не узнали, когда книжная инспекция собирается нас читать?» «Пока нет», — сказала я. Джек посмотрел на часы. «Идемте, нам предстоит сцена с подтасовкой результатов поединка. Вам понравится». Мэри иногда немного запаздывала со своим «Если ты не знаешь, то мы вряд ли сумеем тебе помочь», когда мы разыгрывали старую знакомую схему «Добрый коп, злой коп». «Ну ты просто будь начеку, и все пойдет как надо». Он выглядел гораздо счастливее после стычки с Агатой, и мы двинулись через дорогу к ржавой лестнице, ведущей в тренажерный зал. Рединг, четверг. Всю ночь шел дождь, и в чистых тротуарах отражалось унылое небо. Мэри и Джек поднимались по стальным ступеням во владение Микки Финна. В мрачном зале пахло потом и мечтами. Здесь стремились пробиться наверх люди из низших слоев рейдингского общества. В свое время Микки Финн и сам побывал боксером. Глаза его затерялись в переплетении шрамов, руки дрожали. Потом он стал тренером, позже менеджером. Теперь он просто держал зал, да еще приторговывал дурью. «И кого мы тут ищем?» — спросила Мэри. Лестница гудела у нее под ногами. «Микки Финна», — ответил Джек. «Он вляпался в неприятности пару лет назад, и я замолвил за него словечко. У него передо мной должок». Они добрались до верхней площадки и открыли дверь.